Приветствую вас, дорогая церковь, с миром Божьим. Всегда имею вот такой вот трепет, имея такую ответственность перед Богом и перед вами, братья и сестры, когда Бог позволяет доносить Божье Слово. Это всегда очень удивительное переживание внутри сердца, потому что Бог нас призывает, чтобы каждое слово, которое мы слышим, которое мы говорим, всегда освящалось Его Духом, чтобы наше слово было богодухновенно. Потому что Бог, Он не в красноречии, Он не в каких-то там историях. Бог в истине, в правде. Наш Бог Иисус Христос. И у каждого у нас есть своя история. Своя история, когда мы встретились с нашим Спасителем. У нас каждого было в свое время переживание. И именно по этой причине, мы когда-то в своей жизни приняли решение собираться по воскресеньям в Доме Божьем, слышать Его Слово, назидаться. И когда человек встречается со Христом, у него сразу появляются какие-то отличительные признаки. Он начинает вдруг ходить, как я уже сказал, в церковь. У него меняется речь. Он заводит новых друзей. Я когда уверовал в Бога, стал ходить в церковь, мои старые друзья почему-то вдруг перестали со мной общаться. Они решили, что я стал религиозным фанатиком каким-то, бросил пить, курить, ругаться. Я уже не стал сопричастником их общих интересов. И, соответственно, друзья меня оставили. В моей семье стали замечать перемены. Ну, вдруг он какой-то стал не такой. То есть, другими словами, когда человек встречается со Христом, его всегда сопровождают какие-то либо отличительные признаки, что коренным образом его отличает от других людей. Моя мама тому свидетельна сегодня со мной, она говорит, вроде бы Женя, а вроде бы и не Женя. Вроде бы сын мой, а вроде бы совсем другой человек. Я запомнил эти слова все время, когда она мне сказала. И когда человек встречается со Христом, он от Бога получает предопределение. Предопределение, и на это предопределение Бог дает помазание. Потому что у Бога для каждого из нас есть судьба, которую Бог предопределил нам. Живя здесь, на этой земле, мы должны совершить свое служение, и на это Бог дает помазание. И всегда, братья и сестры, всегда, рано или поздно наступает день, когда приходится делать выбор. Когда человек сталкивается с какой-то ситуацией, становится на каком-то перекрестке, и в этот момент вера его проверяется. Вера его проверяется. Знаете, мы наверняка слышали различные истории, когда люди много лет могут посещать собрания, служить Богу, но происходят в жизни какие-то ситуации, какие-то проблемы, что человек ломается. Не хватает веры, не хватает силы духа, не хватает, приходит какое-то сомнение, и человек, к сожалению, выбирает совсем другой путь. Возможно, в его поступках есть здравый смысл. Возможно, это очень логично. Возможно, это конструктивно с его точки зрения. Но Бог не в разуме в нашем, Бог в нашем сердце. И наше сердце говорит нашему разуму, когда мы принимаем те или иные решения. И нету никакой непреодолимой силы, которая могла бы нас отлучить от Христа. Христос, Он выше всех обстоятельств, Он выше всякой силы. Его воля, чтобы мы, получившие Его предопределение, ходили верою в Него. Верили в Него, доверяя Его силе, Его могуществе, силе Его крови, Его милости, Его благодати, которая почиет на Своем народе. И, знаете, ложечка дегтя, она всегда может прийти очень незаметно и окунуться вот в эту бочку меда. Смотришь, всего лишь маленькая ложечка, такая большая бочка. Проходит время, а это уже не мед. Это уже какая-то другая закваска, которая заквасила все тесто. И поэтому Бог призывает быть очень бдительными, очень внимательными, когда мы относимся к своему званию и к своему призванию. Милосердный Бог нам допускает совершать ошибки. Наверное, нету людей на свете, которые бы никогда в этом мире не ошибались. Мы все ошибаемся. Скажу больше, мы каждый день ошибаемся. Павел говорит, мы каждый день немало согрешаем. И Бог позволяет нам ошибаться. Ошибаться – это не значит войти в компромисс. Ошибаться – какой отец будет наказывать своего ребенка, если он упал и споткнулся, и упал в лужу? Ну, самое большое мы можем пальчиком погрозить и сказать «смотри под ноги». Но мы наказывать вряд ли у нас поднимется рука. Тем более Бог не наказывает, когда мы ошибаемся. Но когда человек вступает в компромисс, когда он прекрасно понимает и имеет свидетельство в своем сердце, что так не должно поступать, это уже не ошибка, это уже поражение. Потому что компромисс, когда люди вступают в компромисс с этим миром, это как соглашение взаимных уступок, это как родство противоположных мнений, это когда ты сдаешь свою позицию, уступая узаконенную Богом территорию, и это уже поражение. И это приходит очень незаметно в нашей жизни, может прийти незаметно. В послании к Римлянам, 12 главе, апостол Павел пишет: «Не сообразуйтесь с веком сим, не сообразуйтесь, не подражайте, не копируйте, не вступайте ни в какие отношения, не будьте частью этого мира, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Потому что преобразование – это процесс. Это процесс, в котором мы будем участвовать всю свою жизнь. Это процесс, когда мы в этом преобразовании познаем Христа и приобретаем Его образ. К этому нас призывает Господь. И сегодня я хотел бы на двух историях с Ветхого Завета посмотреть и поразмышлять о том, как может незаметно прийти поражение как в жизнь в отдельно взятого человека – и как в жизни целого народа. И пусть нас Бог сегодня благословит, рассуждая над этим словом. Первая история, которую сегодня хочется рассказать, это история, когда израильский народ отступил от Бога. Как мы читаем в Библии, это происходило многократно. И Бог на 40 лет отдает их под иго филистимлян. И вся завязка истории начинается в книге Судей, с 13 главы, 3, 4, 5 стих. Предлагаю прочитать, с чего начинается эта история. Книга Судей, 13 глава, 3, 4, 5 стих. «В то время, и явился ангел Господень жене и сказал ей: вот ты неплодна и не рожаешь, и зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секира, не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Давайте сразу обратим внимание, что это было сверхъестественное рождение, потому что сам ангел сказал: «Ты неплодна». Если ангел сказал: «Ты неплодна», значит, ты неплодна. Но ты родишь. Сверхъестественное рождение. И прежде этого рождения Бог особенным образом обращает внимание на то, что ты должен соблюдать условия завета. Ты не должен пить ни вина, ничего есть нечистого. И как отличительный признак Божьего назарейства, это будут длинные волосы, которые должны будут тебя отличать от остальных людей. И Бог с человеком заключает завет прежде его рождения, таким образом давая ему предопределение и помазание на дальнейшее его служение. И удивительно то, что ангел предупреждает: берегись. Ты ни в коем случае не должен выйти из соглашения с Богом. Ни в коем случае не должен выйти за рамки завета, который Бог заключает с тобой. Мы сегодня, братья и сестры, тоже заключили с Богом завет. Мы пообещали ему добрую, чистую совесть. И этот завет, так же, как здесь с Самсоном Бог заключает завет, он дается человеку пожизненно. Назарей Божий, в переводе на наш язык, это человек посвященный. Это посвященный человек Богу пожизненно. И Бог говорит: берегись. Другими словами, не входи в компромисс. Ты должен быть посвященный и отделенный для этого мира. И посвященный всецело Богу. Что же произошло дальше с Самсоном? Мы знаем, что какое-то время, по-моему, лет 20 он был, имел статус судьи Израиля. И потом в один прекрасный момент, мы сейчас прочитаем Судьи, 14 глава, 2-3 стих. Что же произошло с Самсоном? Ему вдруг понравилась женщина. 14 глава, 2-3 стих, книга Судьи. «И пошел он, и объявил отцу своему, матерью своей, и сказал, «Я видел в Финаве женщину из дочерей филомстимских. Возьмите ее мне в жену». Отец и мать сказали ему, они, видимо, ссылаются на закон Моисея. Наверняка этот же закон Моисея знал и Самсон. «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты ищешь взять жену из филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему, «Возьмите мне ее, потому что она мне понравилась». Человек прекрасно знает, что по закону Моисея он не может вступать ни в какое родство, ни в какой компромисс с языческим племенем. Но она ему понравилась. Родители также предупреждают его. На что он говорит, нет, она мне понравилась. Возьмите мне ее в жену. И совершается то, что происходит дальше то, что родители идут в языческий стан, договариваются с противоположной стороны, создают семидневный пир, происходит празднество. И во время этого пира семидневного Самсон загадывает загадку, требуя разгадки у своих противников. А удивительные вещи, что испугавших своих соплеменников, его потенциальная жена, невеста, начинает слезно расспрашивать, «Так разгадай мне эту загадку». Он, конечно, не хочет этого делать, но постепенно он под благовидным предлогом начинает склоняться к ее просьбе. В конечном итоге душа его не выдерживает, и он рассказывает загадку. В конечном итоге она передает разгадку тем людям, которым она была загадана. И история заканчивается плачевно, что он уходит к себе в свой стан. Здесь происходит бойня. В результате выдают замуж эту женщину за совсем другого человека, потому что тесть бывший вообразил, что Самсон не будет жениться на этой женщине. В общем, получается все плачевно. Проходит какое-то время. Он второй раз вступает в отношения с языческой блудницей. Проходит еще время, и он полюбил Далиду. И он полюбил Далиду, еще одну языческую женщину. И на этот раз он отдает ей все свое сердце. Как постепенно, как незаметно, вступая в отношения с этим миром, шаг за шагом человек несет поражение. И Самсон уже дважды нарушил условия завета. Первый раз он нарушил тогда, когда Бог сказал «не есть ничего нечистого». Тогда, когда он шел, убивает по дороге льва, потом мы читаем, что в трупе животного появился улей пчелины. Он берет мед, ест сам, угощает родителей, ест нечистое. Создает пир. Естественно, никакой пир не обходится без секиры, без вина. Все, что у него осталось, это длинные волосы. Тот признак, который отличал его от остальных людей. И Самсон, мы читаем, отдает сердце Далиде. Все свое сердце. Что же ты делаешь, Самсон? Как незаметно помазанник Божий теряет свое помазание и приходит на чужую территорию и несет в себе поражение. И хочу с вами прочитать вот эту драматическую историю, которая пусть будет нам напоминанием из прошлого, как пророческое слово нам, живущим сегодня, чтобы мы внимательно посмотрели, как компромисс может уничтожить помазанника Божьего. 16 глава, книга Судей, с 15 стиха. И 16 глава, книга Судей, с 15 стиха. «И сказала ему Далида, как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя. И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти». Это какое отчаяние, какую тоску, какую непреодолимую боль в себе имеет человек, что ему становится тяжело до смерти. И он открыл ей, написано, все свое сердце и сказал ей, «Бритва не касалась головы моей, ибо я на заре Божией, а чрева матери моей». «Если же отстричь меня, то отступит от меня сила моя, и сделаюсь слаб, и буду, как прочие люди». Никакой магии в волосах нет, никакого волшебства не было в этих волосах. Длинные волосы – это всего лишь признак назарейства, это условие завета, которое дал человеку Бог. Далила, видя, что открыл он ей все свое сердце, послала и звала владельцев филистимских и сказала им: «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь косы голов его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как прежде, и освобожусь». И не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его, выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников. Между тем косы на голове его начали расти, где они были острижены. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, Богу своему, и веселиться, и сказали: «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки нашего». Вот такая история. Как может быть? Как такое может быть? Помазанник Божий, предопределенный для спасения Израиля, имея могучую силу Господня, теряет помазание и получает вот такой конец, который мы сейчас прочитали. Я думаю, подобных историй мы можем наблюдать и в нашей жизни. Сколько людей, служителей, падают и не поднимаются, потому что им сразу начинает что-то нравиться в этом мире, и они входят в компромиссы с этим миром. Знаете, вот ко мне недавно приезжал один брат с Америки. 2 недели он пробыл в Минске, я с ним общался. И он мне рассказал удивительное свидетельство. И я думаю, какая же вера у человека в сердце, что он не поступил со своими принципами. Он твердо держался своего звания и своего избрания, даже в такой сложный момент его жизни. Он 10 лет назад уехал в Америку, ему там было очень тяжело. На хлеб насущный ему там очень сложно было зарабатывать. Он работал неквалифицированным рабочим трудом. Он имел огромное количество долгов, он постоянно не мог выбраться из этих долгов. И вот в один прекрасный день, спустя 10 лет, он наконец-то решил все свои бытовые проблемы. Но для того, чтобы остаться в Америке, стать гражданином, там есть определенные юридические процедуры, которые нужно пройти через суд. И только суд решает, будешь ли ты гражданином Америки или не будешь ты гражданином Америки. Он нанимает дорогостоящего адвоката, такой профессиональный пожилой еврей, который знает свое дело, который уже огромное количество подобных процессов выиграл. И он говорит: «Александр, тебе нужно обязательно, когда судья будет спрашивать, а я знаю, что она будет спрашивать, отвечать именно так и никак иначе. Если ты будешь говорить не так, твоя дорога домой, ты здесь уже никогда не останешься». И вот человек накануне суда находится в глубоких переживаниях. Ну что же делать? Ну если же я буду говорить не так, я же поеду домой. А куда я приеду домой? Дома нету ни квартиры, ни денег, ни работы, ничего нет. Ну, может быть, все-таки лучше поиграть с этим миром? Может, все-таки немножко соврать? Может быть, немножко слукавить? Может быть, эта ложечка дегтя не так уже превратит меня из меда в непригодную какую-то субстанцию? Может быть, все прокатит? Может быть, Бог простит? Но человек все-таки остался верен своему званию, своему призванию. Он сказал: нет, есть Бог, который выше всех обстоятельств, всех адвокатов, всяких судов. Я верю в Бога, который в правде и в истине. И когда наступает день суда, он сидит, и судья задает вопрос: вас гнали в Белоруссии в церквях? Вас притесняли? Нет, говорит, не гнали. Вы, может быть, по политическим каким-то соображениям, вас кто-то притеснял, у вас кто-то бизнес забрал? Нет, не забрал. И тут, говорит, я чувствую, как мне в спину впивается ноготь жены. И жена начинает шипеть: Саша, ты что, с ума сошел? Ты что, в своем уме? Ты обо мне подумал? Ты о детях своих подумал? Что ты тут несешь? Ты сошел с ума, она ему говорит. Он говорит: нет, никаких проблем у меня на родине не было. Я вот говорю правду, как есть. Адвокат еврей там с заднего кресла показывает буквально. Вот так и показал. Когда он пришел домой, он имел очень глубокие переживания. И знаете, как бы случайно к нему попадает какая-то в руки газета, он включает компьютер, попадает на какой-то сайт, и вдруг как бы случайно обнаруживает, что вышла какая-то поправка к какому-то американскому закону, которая позволяет ему остаться в Америке. Он быстренько позвонил судье, она дала ему прямой телефон и говорит: «Вы знаете, я прочитал вот это». Через 2 часа судья перезванивает и сказала сразу: «Welcome, Америка!» Да, братья и сестры. Вы знаете, когда это так трогает, это так трогает. Наш Бог такой большой. Он никогда не оставит человека, чтобы его кто-то попирал, чтобы ему кто-то выкалывал глаза, чтобы, как у Самсона, чтобы кто-то над ним издевался. Помазанник Божий, он всегда под охраной Божией. Всегда. Он никогда не оставит. Свидетельство очень тронуло мое сердце. Я думаю, как бы я хотел иметь такую веру. Сколько у нас в жизни происходит обстоятельств, когда все кругом кричит: ты неразумный, ты неправильно думаешь, это нерационально, это несправедливо, это нелогично. Но есть Бог, который выше всего этого. Есть Его сила, есть Его помазание. И человек не потерял своего помазания. Сегодня я знаю, что он начинает очень благополучно выстраивать свою жизнь в Америке. Слава Богу, у него есть уже жилье там. Слава Богу, он уже там начинает какой-то предпринимательской деятельностью заниматься. И все у него, слава Богу, неплохо складывается. Человек прошел вот это испытание. Он остался верен своему званию и своему избранию. Слава Богу за это. Вторую историю, которую я хотел бы сегодня прочитать, это история примерно того же периода времени, когда израильский народ постепенно продвигается к земле обетованной. Их ведет Моисей. Они знают, что Бог им давал знамения, чудеса. Мы знаем всю эту историю, как происходил весь этот исход. И по пути они совершают одну победу над другой, целый ряд побед над языческими племенами. И вся завязка истории, она начинается с книги чисел, 22 глава, с 1 стиха. Книга числа, 22 глава, с 1 стиха. С 1, 2 и 3 стих, 22 глава, книга числа. «И отправились сыны Израилевы и остановились на равнинах Маава при Иордане против Иерихона. И видел Валак, сын Сепфоров, что все, что сделал Израиль Амореям, и весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочислен, и устрашились моавитяне сынов Израиля». Вот она завязка истории. Еврейский народ вдруг становится таковым, что его начинают бояться. И Валак видит явное превосходство в силе. Явное превосходство в силе израильтян над ним. И он посылает послов с дарами, снаряжает их, это деньги, проще говоря, для того, чтобы они пришли к языческому прорицателю Вааламу, для того, чтобы он проклял этот народ. Ваалам – это был один из самых известных языческих прорицателей того времени. Его авторитет в силе благословения и проклятия была настолько, что к нему обращались цари, видя его результативность, так сказать, в этом деле, и приносили ему материальные дары для того, чтобы он совершил акт благословения либо проклятия. И к нему приходят князья, вельможи царские, приносят деньги и приглашают к царю на визит и объясняют цель своего визита. И удивительно, что Бог Израилев приходит к языческому прорицателю. Знаете, я сначала не сразу не мог понять, как этот человек, который не исповедует Богом своим, Бога Израиля, вот к такому человеку может прийти Бог и что-то говорить. Ну, на этот вопрос можно поразмышлять об этом вопросе, вспомнив, когда Бог к фараону приходил в сновидениях, когда к Навуходоносору приходил в видениях. Точно таким же образом нам не понять, почему Бог приходит к языческому прорицателю и говорит слова, чтобы он ни в коем случае не смел проклинать, что он должен только благословлять этот народ, потому что Бог сказал: этот народ, он мною благословляем. Поэтому никакие слова проклятия прозвучать в адрес этого народа не могут. Это целая история. Сейчас мы не будем, отдельная проповедь даже для этой истории достойна. В конечном итоге он приходит к царю Квалаку, соглашается, что они все-таки будут проклинать этот народ. Они поднимаются на высоты Вааламовы, сооружают семь жертвенников. На каждый жертвенник они должны принести в жертву телицу и овна. Они совершают все сожжения, и когда Валам выходит на то, чтобы получить откровение Богу, Бог выходит ему навстречу и каждый раз запрещает проклинать этот народ. Каждый раз они по периметру на разных высотах обходят, и каждый раз не состоялось ни одно проклятие против еврейского народа. И когда он поднимается чуть выше, написано, что он смотрит с высот и видит, что Дух Божий почиет на народе. Дух Божий почиет на народе. Евреи стоят станом, и удивительно, они даже не догадываются, какую защиту Бог проводит для них, чтобы в них не было поражения. Как Бог милосердный печется в своем народе, они даже не догадываются. Знаете, Иисус в свое время сказал, что «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это про нас с вами, братья и сестры. Никакой враг, никакой ад нас с вами не одолеет, потому что наш Бог – Господь. Это Он создал церковь. Это мы Его народ. И Бог о нас печется. Мы никогда не видим, мы никогда, может быть, не понимаем, даже не ощущаем, но Бог своей кровью покрыл нас. И никакой враг не может проникнуть. Эта история нам также говорит о том, что как Бог печется, никакое проклятие, никакие все сожжения не смогли. В отчаянии Валак говорит, но если ты не проклинаешь, ну хотя бы не благословляй этот народ. Хотя бы не благословляй. И при всем этом, что Бог имеет такую защиту, вы знаете, что-то происходит. Что-то происходит, что приходит поражение в этот благословенный, защищаемый Богом народ. Что-то происходит, когда иногда церкви перестают существовать в наше время. Потому что, сейчас мы будем читать об этом, какая-то ржавчина, какая-то плесень начинает подъедать эти стены, эту защиту. И враг просачивается, и в народе происходит поражение. Давайте прочитаем книгу «Числа». Книга «Числа», 25 глава, с 1 стиха. Книга «Числа», 25 глава, с 1 стиха. Что же произошло? «И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава. Приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и их кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенел гнев Господень на Израиле». Как же так? Это что? Вот в один момент произошло? Я думаю, это все происходит постепенно. Все это происходит незаметно. Стали, поговорили, порассуждали, и понравилось. И понравилось. И человек начинает сдавать свои позиции врагу. Там, где территория Бога, там, где территория святая, человек начинает пятиться и отдавать место врагу. И вот недавно пастырь приехал с Испании, буквально на следующей неделе. Там есть небольшая община, которая вышла из другой церкви, в которой стала уже лояльным курить, выпивать в церкви. И один из братьев сказал: «Скажите, а если я сейчас проститутку пойду себе, найму на ночь? Я спасенный человек». На что пастырь сказал: «Если Бог тебя предопределил ко спасению, то ты спасенный человек». И такие вещи уже проповедуются с кафедры. Вот так вот человек начинает пятиться, сдавать свои позиции вместе с церковью. Слепой начинает вести слепых. Люди начинают вступать в родство с этим миром, и приходит поражение. Приходит уничтожение. И когда мы читаем вот эту историю, когда она закончилась, 24 тысячи евреев погибло благодаря тому, что они вступили в компромисс. При всем том, что на них была такая защита Божья, 24 тысячи человек погибло. И что же произошло на самом деле? Свет на проблему эту проливает нам книга «Чисел», 31 глава. 31 глава, 16 стих. 31 глава, 16 стих, где написано: «И вот они, Божий народ, по совету Ваалламову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа и угождению Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем. Они прельстились дочерями чужого племени. Они вошли в компромисс». Сам Христос об этом говорит в книге Откровения, 2 глава, 2 стих. Книга Откровения, 2 глава, 2 стих. Ой, прошу прощения, книга Откровения, 2 глава, 14 стих. 14 стих. Сам Господь говорит. Обратите внимание, Господь обращается к церкви. Не огульно к миру, это говорится церкви. И упоминается вот эта история. «Но имею против тебя, потому что есть у тебя там, в церкви, держащееся учение Ваалама, который научил Валака». Все-таки Ваалам научил Валака. Другими словами, не можешь взять силой, подружись. Подружись с ними. Этого достаточно, чтобы уничтожить. Не надо воевать, не надо мечами и пиками махать. Не надо проклинать. Достаточно подружиться с ними. Научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». Знаете, я бы не всегда на слово «любодейство» и «блуд» смотрел с точки зрения некого сексуального контакта, хотя это так и есть. Есть духовный блуд, когда что-то человек внутри своего сердца совершает вне Духа Божьего, и он начинает блудить, начинает где-то ходить, начинает вовлекаться. Знаете, вдохновенный Петр сказал во 2 послании Петра, в 1 стихе, он сказал уникальную вещь, уникальные слова. Наверное, чуть ли не единственное во всей Библии, где Бог просто гарантирует, что вы никогда не упадете. Написано, что наиболее всего, братья, держите своего звания и своего призвания. Так поступая, никогда не приткнетесь. Никогда не приткнетесь, так поступая. Если вы будете твердо держаться своего звания христианина, своего помазания, своего предопределения, если вы всегда будете ровно, не сворачивая ни влево, ни вправо, ни в какие компромиссы, никакая ржавчина, никакая моль не подъест вашу дорогу, потому что сам Господь вас ведет на небеса, и никакая вражья сила не может никакую стену пробить, никакую брешь. И оказывается, в церквях есть такие учения. Когда мне друг вот с Америки приезжал, он рассказывал, что в Америке уже и собачек крестят во имя Иисуса Христа в ванночках. Это что творится? Понимаете, многие другие страшные вещи. Знаете, вот смотришь на все это и думаешь, действительно Господь грядет. Время близко уже. И вот, знаете, когда вот собирается, вот как мы сегодня, вот маленькая небольшая община находит время, находит час, она себя посвящает этому, понимаете, посвящает тому, что мы здесь все вместе. Мы в его теле, мы его члены, мы все функциональны. Мы имеем родство с самим Богом, но не родство с этим миром. И хочу уже в заключение сказать небольшое свидетельство из своего личного. Я работаю в очень крупной компании, скажем так, в административном корпусе, один из руководителей компании. И в один прекрасный день, это было несколько лет назад, наша компания очень стремительно развивалась, нас уже знали по всей стране, и один из управленцев говорит: знаете, есть идея, можно зарабатывать достаточно неплохие деньги, плюс к тому доходу, который мы имеем. Ну, я взял калькулятор сразу, ого, умножил на 12 месяцев, так я через год могу легко купить дом в Тарасово, любой. И это просто так. Это ничего делать фактически не надо. Просто немножко подкорректировать свой бизнес. Второй управленец – это мой брат во Христе. Мы вместе работаем, и мы посоветовались, и брат говорит, что я не пойду на компромисс. Очень заманчиво, очень логично, очень серьезно. Серьезный вызов. Вот просто так вот зарабатывать дополнительно какие-то деньги, хорошие деньги. И вроде бы ничего плохого в этом нет. Ну, маленькая вот ложечка дегтя, маленькая совсем, маленький компромисс. Бог простит, Бог может даже не обратит на эту мелочь внимания. Нет, мы сказали вот этому нашему партнеру, знаешь, как бы заманчиво ни было, мы этого делать не будем. Двум господам не служат. Либо туда, либо туда. Надо выбирать. Вот этот перекресток, он очень избирательный, понимаете? И мы сказали, нет, не будем. И наш бизнес раскололся. Знаете, как модное слово? Распил бизнеса произошел. Мы нашему партнеру отдали лучшие активы. Он забрал все преимущества, которыми обладает, самые лучшие. Мы взяли себе меньше. Прошло время. Сегодня наша компания самая крупная в Белоруссии. Сегодня нам нет равных на постсоветском пространстве. Ни в России, ни в Украине, ни в Прибалтике. А о нашей компании знают все. Это уже монопольная компания. Я хочу за это слава Богу отдать. Это Бог все сделал. Это не мы такие умные герои. Понимаете? Это Бог просто благословил. Это Бог ответил. Возможно, это Бог сделал для того, чтобы я сегодня это свидетельствовал. Когда говорят, что бизнес – это грязь, неправда. Мы верим в Бога, мы верим в Его святость. И мы всем сердцем и хотим делать бизнес так, чтобы не было никакого дегтя в нашей бизнесе. Вот этот человек, он первое время, который от нас отошел, он первое время зарабатывал колоссальные деньги. Сегодня этого бизнеса нет у него. Сегодня этот человек в бегах. Он имеет огромные долги здесь, в Белоруссии. Он бизнес вывел часть в Турцию, часть в России. Мы знаем, в Турции арестованы его активы, в России весь в бегах, дом у него недостроенный тут остался, его уже нет. Я про себя подумал, как дьявол может подойти тонко и аккуратно, так справедливо, так тонко, так незаметно, порой как ангел света. Сегодня, обращаясь особенно за молодыми людьми, вот хочется сказать, иногда вот послушаешь, какой словесный мусор могут позволить себе христиане вот просто вот из своих уст употреблять. Прикольно, шмольно, там всякие вот эти словечки гадкие. Внешний вид какой-то ужасный может быть. Люди сообразуются с этим миром, говорят, посмотрите, мы такие, как все. Мы в тренде, так сказать. А возьмешь этого человека, да он легенький совсем. Да он Библию раз в полгода открывает. Но зато он как хорошо разбирается, что в тренде, что не в тренде. Какая церковь сегодня актуальна, какая не актуальна. Актуальна церковь там, где Дух Господень. А Дух Господень – это святость, это отделенность, это посвященность, это чистота, абсолютно верно. Понимаете? Поэтому пусть нас Бог благословит, братья и сестры. Чтобы мы очень бдительны были, чтобы мы никогда не вступали ни в какие компромиссы. Чтобы мы были тверды в своем звании, в своем избрании. Так поступая, мы никогда не преткнемся. И Бог обещает нам, если вы до конца так пройдете, вы спасетесь. К этому мы призваны. В этом есть наше призвание и наше помазание. Слава Богу. Давайте будем молиться, братья и сестры. Отец Небесный, я Тебе хочу от всего сердца воздать славу. Славу Тебе воздать за Сына Твоего Иисуса Христа, который пришел в этот мир и был среди нас, который так пострадал без вины за все грехи, за все наши проклятия, за все мерзости, которые мы всегда творили пред Твоими очами. Но Ты нас простил, Ты нас омыл Своей кровью, Ты нас очистил, Ты нас освободил. Ты на нас одел святые одежды, Господь. Ты убелил все, Господи. И мы стоим на этой территории святости, Господь. Там, где Ты с нами, Господь. И Ты заключил с нами завет, чтобы мы никогда не вступали в компромисс с этим миром. Мы никогда не уступали позиции врагу. Чтобы никогда не было поражения ни в народе Твоем, ни в отдельной жизни каждого Твоего человека, которого Ты спас, Господь. Помоги нам твердо хранить это в сердце своем. Твердо, Господь, хранить, не притыкаться, но всегда следовать за Тобой, Богом нашим. И мы себе не принадлежим. Мы принадлежим Тебе всем своим сердцем, нашими телами, нашим разумом. Все будет посвящено Тебе, Богу нашему и Спасителю. Слава Тебе и хвала, Господь. Слава тебе, Боже. Аминь.